по короларии к теореме 63, часть 4 и теореме 59, часть 3. Если, например, кто-либо заметит, что он слишком увлекается славой, пусть он подумает, в чем ее истинная польза, с какой целью должно к ней стремиться и какими средствами можно приобрести ее, а не думает о злоупотреблениях ею, о ее пустоте, непостоянстве людей или другом в том же роде, о чем думает только вследствие болезненного расположения духа. Такими ведь мыслями более всего волнуются честолюбцы, когда они отчаиваются достигнуть того почета, который стараются снискать и желают казаться мудрыми, изрыгая гнев. Поэтому очевидно, что всего более алчными к славе являются те, которые наиболее кричат о злоупотреблениях ею и о суетности мира. И это свойственно не одним честолюбцам, но вообще всем, кому судьба враждебна и кто бессилен духом. Так даже нищий скряга не перестает толковать о злоупотреблениях деньгами и пороках богатых, через что он только сам себя мучит и показывает другим, что он неравнодушен не только к своей бедности, но и к чужому богатству. Точно так же и те, которые были дурно приняты своей любовницей, думают только о непостоянстве женщин, их лживой душе или других прославленных их пороках. Но все это они тотчас же предают забвению, как только снова будут приняты ею. Поэтому тот, кто старается умерять свои аффекты и влечения из одной только любви к свободе, должен, насколько возможно, стараться познавать добродетели и их причины и наполнять свой дух радостью, возникающей из истинного их познания, всего же менее обращать внимание на людские пороки, унижать людей и забавляться ложным призраком свободы. Кто будет тщательно наблюдать это, ибо это вовсе не трудно, и упражняться в этом, тот в короткое время будет в состоянии направлять большинство своих действий по предписанию разума. Теорема 11. Чем к большему числу вещей относится какой-либо образ, тем он постояннее, иными словами, тем чаще он возникает и тем более владеет душой. Доказательство, чем к большему числу вещей относится какой-либо образ или аффект, тем более причин, которыми он может возбуждаться и поддерживаться, и которые душа, по предположению, находясь под влиянием этого аффекта, созерцает вместе с ним. А потому этот эффект тем постояннее, иными словами, тем чаще он возникает, и по теореме 8 тем более владеет душой, что и требовалось доказать. Теорема 12. Образы вещей легче соединяются с образами, относящимися к таким вещам, которые мы познаем ясно и отчетливо, чем с какими-либо другими. Доказательство. Вещи, ясно и отчетливо познаваемые нами, составляют или общие свойства вещей, или что-либо вытекающее из них. Смотри определение разума в схоле 2 теореме 40 часть 2. И, следовательно, по теореме 11, чаще воспроизводится в нашей душе. А потому другие вещи нам легче будет созерцать вместе с этими вещами, чем с какими-либо другими. И, следовательно, по теореме 18, часть 2, они легче будут соединяться с ними, чем с другими.